Глава 21. Она ждала в тени на 51-й улице, на противоположной стороне, которой был карман, где стояли грузовики Good Farm. На ней была форма корпсерф, которую она в последний раз надевала перед тем, как на них напали вечером. Теперь форма выстирана и выглажена, и все следы произошедшего исчезли. Она достала из кармана бейдж корпсерф и прикрепила его к груди. Мимо лился хаотический поток. Мужчины и женщины, спешащие домой после работы, думающие об ужине, о детях, о том, что сегодня по телевизору. В 7 с минутами подъехал и остановился 44-футовый передвижной Shredder Corpserv, как обычно номер 6. Охранники подняли дверцу кармана. За рулем сидел старый Жао. Он всегда его водил. В его послужном списке ни одного замечания за безопасность вождения, вспомнила она. Неплохой результат, если учесть его возраст. Кроме того, зрение у него великолепное. Полгода назад она велела ему пройти осмотр. Она питала к нему слабость, вероятно, потому что он напоминал ее дедушку. Две уборщицы уже должны были подойти к служебному входу и подняться наверх, чтобы начать работу. Машина весь вечер простоит в этом закутке. Жао запустил измельчитель, работавший от электрического аккумулятора, а не от дизельного двигателя. Иногда машины приходилось включать в закрытых помещениях, где выхлопные газы представляли бы опасность для оператора и окружающих. Она метнулась через улицу и подошла к Жао. Увидев ее, он удивился. Она приложила палец к губам и утащила его подальше от камеры слежения. «А говорят, тебя убили», — сказал он на кантонском диалекте. «Ну, конечно, нет», — ответила она. «Сказали, чтобы мы все делали как обычно. Приказ от большого китайского начальника. От ее брата, разумеется. Это хорошо. Но все волнуются. Скажи, а что думают об убийстве другие мексиканки?» Жао покачал головой. «Все очень огорчились. Кое-кто, наверное, уйдет». «А кем заменили погибших?» — спросила она. «Другими девушками. Кажется, теми, кто раньше только убирался». «И никто из этой фирмы ничего не говорил? Нашим насчет тех девушек?» — спросила Цзинли. Ей трудно было в это поверить. Полиция ни о чем не расспрашивала. Вчера вечером заходил один сыщик. Старик вытащил визитку и протянул ее Цзинли. Она ощупала ее, почувствовала твердый край. Надпись гласила: «Детектив Питер Блейк, Бруклин, 63-й участок. Тот самый детектив, который ей звонил». Она спрятала карточку в карман комбинезона. И что он говорил? Жао приосанился, готовясь дать полный отчет. Видимо, он очень старался припомнить все детали. Спросил, не заметил ли кто, чтобы кто-то преследовал маленькую японскую машину, в которой сидели те две девушки. Я сказал, нет. Он спросил, была ли ты в машине вместе с девушками. Я сказал, не знаю. Он спросил, почему я не знаю. Я сказал, что не видел, куда ты пошла. Я за рулем. Тогда он спросил, куда Цзинли обычно отправляется по ночам. Я сказал, думаю, возвращается в свою квартиру. Он спросил, где это? Я сказал, не знаю. Он спросил, а у Цзинли есть дружок-американец по имени Реймонд Грант? Я сказал, не знаю, но кажется, да. Он сказал, я думаю, ты знаешь. Я сказал, да, я слышал про этого ее дружка-американца, только никогда его не видел. Он спросил, а те девушки курили травку? Я сказал, думаю, да, потому что у них в машине пахло травкой. Он спросил, откуда ты знаешь, как пахнет травка? Я сказал, ее курят в Китае, только в деревне мы ее звали летучей свиньей. Он засмеялся. Мне он понравился. Хотя я и понимаю, тебе это обидно слышать, очень профессиональный. Потом он спросил, а где еще работали те девушки? Я сказал, обычно в этом здании, но иногда и в других местах. Он спросил, почему так? Я ответил, что иногда где-нибудь не хватает людей. Он спросил, а у этих девушек были неприятности на работе? Я сказал, нет, вряд ли. Очень хорошие работницы. Тогда он спросил, а как насчет их дружков? Это они продают травку сотрудникам компании? Я сказал, нет, Цзинли выгонит всякого, кто станет покупать травку. Он спросил, хорошо ли я читаю по-английски? Я сказал, нет, разве что дорожные знаки и надписи на пивных бутылках. Ему это пришлось по душе. Он сказал, что тоже читает пивные этикетки. Он спросил, как ты думаешь, зачем кому-то понадобилось убивать мексиканских девушек? Я сказал, не знаю. Тогда он сказал, может, Цзинли убила мексиканок, а потом сбежала? Я сказал, это вряд ли. Он сказал, почему бы и нет? Я сказал, что ты очень хорошо обращаешься с девушками. Все считают, что ты самый лучший начальник, какой у них был в жизни. Он сказал, я думаю, что мексиканки продают наркотики. Возможно, те, что получают от своих дружков. Он сказал, что мексиканцы в Нью-Йорке неплохо нажились на торговле наркотиками, а люди думают, что этим занимается кто-то другой. Я сказал, вряд ли. Он сказал, что хочет, чтобы меня и мою машину обнюхала собака. Я сказал, ладно. Они привели собаку, и собака не показала, чтобы у меня была травка. Пес понюхал меня, понюхал машину. Мне он понравился, отличный пес, первый класс. Потом он сказал, думаю, Дзен-Ли знает, как вышло, что те девушки умерли. Я сказал, а я-то думал, вы хороший человек. Тогда он спросил, а почему ты не очень-то переживаешь за Дзен-Ли? Я сказал, я думаю, у нее все в порядке, она умная. Он хорошо, прервала его Дзен-Ли. В следующий раз, как услышишь что-нибудь такое, позвони мне. Все, что, по-твоему, мне следует знать. Мой телефон у тебя есть. Оставишь сообщение по-китайски, если я не возьму трубку, ладно? Как скажешь. Теперь я хочу, чтобы ты меня отвез наверх. Но ты сама можешь подняться. Нет, самой мне не стоит. Не хочу, чтобы меня видела камера в лифте. Посади меня в контейнер на колесиках, а сверху набрось пустой мешок. Жао это не понравилось, но он позволил ей забраться в контейнер, потом закидал ее пустыми мешками для мусора и вызвал грузовой лифт. Она слышала, как он связался по рации с кем-то из сотрудников Корпсерв. Скоро прибыл лифт, и он вкатил контейнер внутрь. «Десятый этаж», — сказал он, — и вышел. Она слышала, как закрываются дверцы. «Мисс Аджин?» — голос одной из ее мексиканок. «Не говори со мной», — предупредила она. «На нас глядит камера. Не смотри в бак, смотри на дверь, поняла?» «Да, хорошо». «Прокатишь его по вестибюлю через главную дверь и остановишь возле маленькой кухни». Девушка так и сделала. Дзен-Ли вылезла у кухни, где не было камер слежения. Она хорошо знала эту кухню, много раз пользовалась здешним кофейным автоматом. Уборщица Корпсерв стояла рядом, ожидая распоряжений. Дзен-Ли знала, что охранник постоянно курсирует между этажами, заглядывая на каждый из них примерно раз в полчаса. «Я хочу, чтобы через 10 минут ты была здесь с 5 или 6 полными мешками. Положишь их сверху и спустишь меня вниз, ясно?» «Та! Контейнер оставь здесь». Дзен-Ли знала этот этаж. Она десятки раз проходила по нему, помнила, где что находится, кто где работает и где лучшие источники информации. Этаж был разделен на 4 отдела — административный, юридический, налоговый и научный. Самую полезную информацию обычно добывали в научном и налоговом отделе, но она решила, что сейчас правильнее будет порыться в административном, и ей хотелось убедиться, что в Good Farm подозревали Корпсерв в краже информации. Тогда она сказала бы Чену, чтобы он прекратил делать то, что их насторожило, или же, если возможно, замел следы. Но где искать? Председатель совета директоров компании, высокий элегантный мужчина по имени Льюис Генри, который, похоже, никогда здесь не бывал. Реально же управляли компанией, по всей видимости, 3 человека. Президент, мужчина по фамилии Рейли, финансовый директор, женщина по фамилии Морец, а также директор научного отдела, мужчина по фамилии Бреннер. Сначала она обследовала кабинет Морец. Не мусорную корзинку, а бумаги у нее на столе. Ничего, кроме длинных распечаток себестоимости производства на каком-то пуэрториканском заводе. «А что я ищу?» — подумала она. «Записку, доклад?» Вряд ли здесь ей удастся найти что-то подобное. Она вошла в кабинет Бреннера. На столе громоздились кипы отчетов об использованиях новой продукции. Она раскрыла один, посвященный средству для усиления сексуального отклика у женщин. В тестах приняли участие 406 женщин в возрасте от 22 до 60 лет. Результаты показали, что 71% респондентов отметили усиление положительных. «Это не то, что мне нужно», — подумала Дзен-Ли. Она просмотрела стопки бумаг на подоконнике. Похоже, хозяин кабинета помешан на классификации. Отчеты были разложены на стопке по дате проведения клинических испытаний и характеру продукции. «Я здесь год проторчу», — подумала она. Она вышла из комнаты, посмотрела на часы. 4 минуты. Следующим был угловой кабинет, принадлежащий Рейли. Просторное помещение, где у одной стены стоял стол для совещания, а у другой — диван и кресло. 4 окна. Отдельная ванная. На стене в рамках фотографии статьи. Судя по изученным ею раньше документам, Рейли — лицо компании. Он представляет Good Farm на переговорах с инвесторами, заключает соглашение. Его высказывания приводились в газетах. Она изучила фотографию на письменном столе. Привлекательная улыбающаяся женщина смотрит, полуобернувшись. Наверняка в колледже была активисткой или кем-нибудь в этом роде, рассеянно подумала Цзинли. Она стала выдвигать ящики стола. Ничего интересного. Как и в других кабинетах, сбоку на столе негромко гудел компьютер. Ей казалось, что здесь все компьютеры отключаются автоматически, но на всякий случай она ткнула в клавишу костяшкой пальца. Компьютер пискнул, и на экране появилось окошко, предлагавшее ввести имя пользователя и пароль. «Делать нечего», — сказала она себе, — «на столе тоже ничего особенного». Сведения об объемах продаж, разложенные по регионам, сводные отчеты по результатам исследований, копия судебного заключения по делу об ответственности, тощая папка, где были собраны все упоминания компании, появившиеся сегодня в крупных газетах и тому подобное. И список звонков на бланке Good Farm, очевидно, составлены секретаршей Рейли. Рядом с каждой фамилией несколько пустых строк для записей. Она просмотрела имена. Одно из них она узнала — Джеймс Тоннелли. Офис-менеджер Good Farm. Рядом с фамилией женским почерком написано: «Том, я звонила 7 раз. Никто не отвечает. Зачем Рейли пытается связаться с Тоннелли?» В списке нашлось и много других интересных имен. Она сложила листок, расстегнула молнию на комбинезоне и спрятала находку в карман. Уборщица Корпсерв уже, наверное, ждет возле кухни с контейнером, наполненным мешками, и недоумевает, где Цзинли. «Я не нашла ничего стоящего», — сказала она себе. Она проникла в маленькую отдельную ванную, зажгла свет, душ, кафельные стены, кафельный пол, унитаз, небольшой платяной шкаф с запасным костюмом, несколькими парами обуви и набором выглаженных рубашек и галстуков. «Неплохо ему живется», — подумала она. Она открыла аптечный шкафчик. Всего один пузырек с таблетками. Бета-ингибиторы. Снимают волнение во время публичных выступлений. Их, наверное, принимает половина управленцев в Нью-Йорке. Она услышала шаги и выключила свет в кабинете. Выглянула в коридор. Охранник удалялся. На этом этаже вестибюль и лифты располагались в центре, а кабинеты — вокруг них. Кухня была на другом конце этажа, там, куда сейчас направлялся охранник. Но по пути он то тут, то там заглядывал в кабинеты. Впрочем, Цзинли знала обходной путь. Она со всех ног бросилась по коридору в противоположную сторону, повернула налево, промчалась по еще одному коридору, опять свернула налево, чтобы, пробежав по другой стороне здания, оказаться у кухни раньше, чем охранник. В последний раз повернула налево и увидела стоящую у кухни сотрудницу Корпсерв. Вид у нее был озадаченный. «Скорей!» — приказала Цзинли. Она вынула 5 мешков с мусором и запрыгнула в контейнер. «Клади их на меня! Скорей! Та!» «Кати к грузовому лифту!» Она так и сделала. Цзинли слышала, как она нажимает кнопку вызова. «Здравствуйте!» — сказала кому-то уборщица. — «Добрый вечер», — произнес мужской голос, расслабленный, но твердый. — «Вы вниз?» — «Та». — «Скоро будете сдавать дела», — сказал охранник. — «Завтра мы вам всем объясним процедуру». — «Хорошо». Дверцы лифта раздвинулись. — «Ну, спокойной ночи». Дверцы закрылись. Цзинли ждала. Когда лифт достиг нулевого уровня, уборщица выкатила тележку и направилась с ней к передвижному шредеру. Цзинли, извиваясь, выбралась из-под мешков и выскочила наружу. Записала ли камера этот звук? Не исключено. Но рев шредера, наверное, все перекрыл. «Он сказал, что вы будете сдавать дела?» — спросила она у женщины. «Та!» Мексиканка почти не смотрела ей в глаза. «Я ее пугаю», — поняла Цзинли. «Она знает про убитых девушек. Ты уже про них слышала?» «Та! Вчера они нам сказали». «Что они сказали?» «Что мы больше не будем работать это здание. Они нас больше не хотеть. Мы пойдем на другую работу. Думаю, что-то такое». Цзинли испытующе посмотрела на женщину. Она сама не слишком понимает, о чем говорит. Просто делает, что ей говорят. И не задается вопросом, почему в Good Farm решили отказаться от услуг Корпсерв. Но Цзинли понимала, почему. И теперь она должна сказать Чену, чтобы был осторожен, если, конечно, компания о нем еще не разузнала. Глава 22. Она проявила чудеса терпения. Выждала несколько дней, прежде чем заговорить с Томом о произошедшем на вечеринке у Марца. Хотя без конца обдумывала случившееся, пытаясь понять, что это означает для Тома. Когда старик начал трясти выпачканными в дерьме пальцами перед лицом Энн, у нее все похолодело внутри. Это был холод, имевший отношение к Тому и, разумеется, к Марцу, которого она больше не рассматривала как пациента и вообще как человека, который заслуживает ее врачебного суждения. Собственно говоря, никакого суждения она тогда и не высказала. Он просто выпустил ее руку и подтянул спущенные штаны. «Я знаю, что у меня, черт побери, проблемы с простатой», — проворчал он. Она стянула перчатки, выворачивая их наизнанку, и отправила их в мусорную корзину. «Давайте», — бросила она ему. «Повернитесь, посмотрите на меня. Хватит у вас смелости взглянуть мне в лицо?» Но смелости у него хватило. Он развернулся и оказался с ней лицом к лицу. «У вашего мужа крупные неприятности, леди. Поберегите свое внимание для него». Он прочистил горло. «Кстати, каково ваше заключение?» «Вот задница», — подумала Энн. «И я ведь в эту самую задницу только что запускала пальцы». «Мое заключение таково. Очевидно, вы боитесь хаоса во всех его проявлениях, на всех уровнях — клеточном, психологическом, межличностном и экзистенциальном. Марц — опытный боец, лишь кисло улыбнулся в ответ, и это все, что я могу вам сказать».